Полгода спустя. Карл Ефимович Гейдман пил крепкий кофе, сваренный домработницей, и изучал ее, особенно и не скрываясь. Предыдущую он уволил за воровство, и кто-то из знакомых посоветовал ему эту, деревенскую женщину с несуразным именем. Карл Ефимович ожидал, что появится расторопная бой-баба, с широким задом и мутными глазами. А пришла, ладно, сложенная темноглазая деваха с бровями в разлет, серьезная и молчаливая. Пухлые губы, курносый нос и черный платок на голове, как у вдовицы. Карл Ефимович приказал ей вычистить кухню, а заодно сварить ему кофе. Если домработница спрашивала, какой кофе он любит, значит, не была безнадежной. Если начинала варить сама, смело можно было гнать ее в шею. Кофе все равно оказывался паршивым, а домработница не способна переучиваться, нечего и время терять. Такой у Гейдмана был тест, и ни разу он его не подводил. Но строгая девица, справившись с кухней, сама взялась за турку, ничего не спрашивая. Карл Ефимович, понимающе вздохнул, но когда перед ним на подносе поставили белоснежную фарфоровую чашечку, наполненную почти черным напитком, он подчинился выжидающему взгляду девушки и нехотя отпил из нее. Кофе был неописуемо хорош. Карл Ефимович не смог добиться внятного ответа на вопрос, кто научил домработницу варить его правильно, но про себя решил, возьмет ее заодно это умение. Пусть даже она окажется бестолковой во всем остальном. Но Агриппина не подвела. Она взгромоздила на себя весь дом, и привычный Карлу Ефимовичу быт не претерпел никаких изменений, не считая изменений к лучшему. Груня по собственному почину терла серебро, мыла окна, чистила Карлу Ефимовичу ботинки и натирала тряпочкой хрустальные подвески великолепной люстры, сверкавшей в гостиной. Она очень его боялась. Гейдман напоминал ей лешего, но не забавного тощего старикашку, гугукающего в осиновом дупле, а не доброго хозяина леса, водящего дружбу с медведями и волками. Коренастый, с крепкой бычьей шеей, тяжеловесным квадратным подбородком, выпирающим вперед, он казался воплощением свирепой силы. В свои 55 лет плавал в проруби, разминался на снегу и легко тягал тяжеленные гири, которые Груня еле перетаскивала двумя руками. Первые недели она старалась не вжимать голову в плечи, когда он заговаривал с ней. Но Карл Ефимович был с новой домработницей на удивление ласков и ни разу не повысил на нее голос. Постепенно Груня осмелела и даже стала позволять себе посматривать на него иногда. Ее новый хозяин был одиночкой. Не одиноким мужчиной, а именно одиночкой. То есть не нуждающимся в присутствии другой человеческой особи рядом с собой. Груня узнала, что он был женат, но развелся, и из родственников у него есть только странноватая сестра-поэтесса, над которой он посмеивался, и ее малолетние дети. Карл Ефимович отвел новый дом работницы отдельную комнатку, которая не запиралась изнутри. Груня, обнаружив это, приготовилась к тому, что хозяин попробует прийти к ней на ночь, и даже завела на тумбочке возле кровати тяжелые деревянные счеты. У нее осталась из прошлой жизни уверенность, что этот предмет может помочь ей защитить себя. Но шли недели, а Гейдман не предпринимал попыток, которых она опасалась. Счеты перекочевали на стол, а потом и вовсе упокоились в шкафу. Через 3 месяца, по мелким признакам, Груня заключила, что хозяин не видит в ней женщину. Поняв это, она неожиданно расстроилась, хотя должна была бы обрадоваться, и от своего расстройства сама на себя рассердилась. С горечью Груня стала отмечать, что Карл Ефимович суховат с ней. Она делала свою работу по-прежнему добросовестно, стараясь угождать ему во всех мелочах, и ее старания не оставались незамеченными. В конце месяца Гейдман, и без того щедро плативший своей домработнице, выдал ей премию. Груня проплакала над этими деньгами полночи и на следующий день старательно прятала опухшие глаза. Но Карл Ефимович ничего не заметил. Она стала невероятно чувствительной ко всему, что касалось хозяина. Догадывалась о его возвращении за 15 минут, как верная собака. По одному движению губ улавливала, в каком он настроении, а по бледности его лица могла сказать об уровне давления, точнее тонометра. Развязка наступила тогда, когда Гейдман принес домой букет белых роз. «Грушенька, поставь их в вазу, но не распаковывай», — распорядился он, — «и приготовь серый костюм». Потом он разговаривал по телефону мурлыкающим голосом и убеждал какую-то Галечку, что она будет неотразима, в чем бы ни пришла. Побледневшая Груня слышала из-за приоткрытой двери отрывки разговора и не замечала, как сжимает стебли роз с такой силой, что шипы пронзают кожу до крови. Она приготовила серый в синюю полосочку костюм, который Карл Ефимович надевал по торжественным случаям, машинально достала подходящую к нему пару обуви. Гейдман ходил по квартире, напивая что-то себе под нос, и был похож на давно некормленного тигра, знающего, что вскоре его ожидает теплое нежное мясо. Прошло 2 часа, во время которых Груня не вымолвила ни слова. Она подала легкий полдник, стараясь, чтобы руки не дрожали, и вздрогнула, когда Карл Ефимович одобряюще прикоснулся к ее запястью. Поев, он собрался и, уже стоя в прихожей, крикнул: «Груша, давай цветы! Только воду стряхни!» Груня взяла розы, прижала к себе, вдыхая волны воздушного прозрачного аромата, и понесла в прихожую. Но когда увидела Гейдмана, стоявшего в предвкушении встречи, с ней что-то случилось. Должно быть, запах цветов, предназначавшихся не ей, свел Груню с ума, но только она замерла, не дойдя до хозяина 2 шагов. «Ну что же ты?» — ласково спросил тот, протягивая руку за букетом. Сошедшая с ума Груня оттолкнула его руку и со всей силы ударила цветы об стену. Вниз посыпались лепестки. «Уходите!» — выкрикнула она, ломая крепкие стебли и швыряя их на пол к его ногам. «Уходите без цветов! Пусть она обойдется! Зачем ей цветы? У нее же есть вы!» Последняя белая роза хрустнула, переломившись пополам в ее исколотых пальцах. Этот звук внезапно привел Груню в себя. Она с ужасом посмотрела на дело своих рук, перевела взгляд на онемевшего мужчину, закрыла лицо и бросилась к себе в комнату. Там Груня выхватила из шкафа чемодан и принялась без разбору бросать в него вещи, чувствуя, что вся горит от стыда. «Уйти! Уйти скорее, просочиться по стеночке, не показываясь ему на глаза. Что она наделала? Что она наделала?» Дверь за ее спиной скрипнула, но не успела Груня броситься к выходу, как сильные руки развернули ее, буквально приподняли вверх. Карл Ефимович смотрел на нее, и в глазах его было что-то, невидимое ей до сих пор. «Дурочка», — очень тихо сказал он. «Какая же ты дурочка!» Спустя секунду чемодан полетел с кровати в одну сторону, Грунино платье в другую. Она не помнила, как они оказались в постели. Память ее сохранила происходящее в виде вспышек. Его искаженное лицо, руки, сжимающие ее запястье, потолок, опрокидывающийся куда-то вправо, и счастливый провал сна, долгого и крепкого, как у ребенка.